Я прыгал через эти комнаты, открывая шкафы и выдвигая ящики на пол. И зря тратил время. Бывшие хозяева не оставили даже иголочной булавки. А мне нужно было что-то такое, чем можно избавиться от пут. Наружная дверь кухни была не заперта. Я открыл ее и оказался под сильным дождем. Огляделся, но вокруг ничего не увидел и не смог ориентироваться. Разросшийся заброшенный сад окружала 10-футовой высоты зеленая изгородь, к которой годами не прикасались ножницы. Шелестели под черным плачущим небом сосны и кипарисы. Неподалеку смутно виднелись два деревянных строения. Большое походило на гараж, другое по размеру вдвое меньше. Я поскакал к последнему, просто потому что оно находилось ближе. Разбитая дверь болталась на ржавых петлях и противно заскрипела, когда я стал ее открывать. Здесь, очевидно, была мастерская. Возле грязного окна стоял верстак с массивными ржавыми тисками. Если бы они не так заржавели, и я отыскал бы режущий инструмент, который можно зажать в тиски, то они пригодились бы мне. Насколько я ни глядел, не мог обнаружить никакого режущего инструмента, как и в доме уезжавшие захватили все с собой. Стены мастерской были совершенно голые, только одна плетеная коробка, набитая наполовину всяким хламом, стояла посреди мастерской. Мне удалось открыть ее и вывалить содержимое на пол. Я стал рыться в мусоре кусочки дерева, ржавые отвертки, изогнутые куски железа, кривые гвозди. Наконец, мне попалось острое и ржавое полотно ножовки. Минут 10 я закреплял его в тисках бесчувственными, будто парализованными руками. Еще 10 минут ушло на распиливание шнуров вокруг запястья. Со связанными за спиной руками быстрее этого не сделать. Нужно было соблюдать осторожность, чтобы не перепилить заодно себе артерию или сухожилие, ибо руки мои ничего не чувствовали. Когда я распилил последний шнур и поднес руки к глазам, чтобы получше их рассмотреть, то увидел вдвое распухшие багрово-синие культяшки с порезанными запястьями и следами шнура. Ну что ж, можно только надеяться, что ржавчина от ножовки не вызовет заражения крови. Я сидел на ящике около 5 минут и отчаянно ругался от боли, ожидая, когда спадут багровые пятна и восстановится нормальное кровообращение. Наконец я почувствовал руками полотно ножовки и перепилил путы на ногах. Потом задрал рубашку, взглянул на правый бок и сразу заткнул ее в брюки, чтобы не расстраиваться. Бок весь был покрыт запекшейся кровью и сплошными синяками. Видать, меня сильно пинали. Тренировались на мне, как на футбольном мяче. Выходя из сарая, я держал хикати на всякий случай наготове, хотя вряд ли кто мог бы оказаться поблизости. Я не стал проходить мимо дома, знал, что ничего кроме следов там не найду, а ими займутся люди Хардинджера. От фасада дома петляла среди раскачивающихся сосен дорожка, и я поковылял по ней, наверняка она вела к какой-то дороге. Пройдя несколько шагов, я вдруг додумался своей отчаянно болевшей головой, что приволокшие меня сюда спрятали мою машину где-то поблизости. Проще и логичнее оставить машину Кевилла там же, где и его. Но где? Я повернул к гаражу. Машина оказалась там. Я забрался в нее, устало откинулся на спинку сиденья, посидел там несколько минут и нехотя вылез под дождь, решив, что машину мою могут узнать и догадаются, что я снова свободен. Я даже не задумался, насколько это было необходимо, но все же смекнул, что это может оказаться моим преимуществом. Преступники будут считать, что я выведен из игры. Я был настолько измучен, избит, обессилен, что действовал скорее интуитивно. Моя голова еще не могла мыслить последовательно. Я был беспомощен, и расследование до сих пор ничего не дало мне нового. Словом, приходилось хвататься за любую соломинку. И вот я двинулся пешком. Тропинка вывела меня к дороге, залитой водой и покрытой непролазной грязью. Я повернул вправо к крутому холмику и через 20 минут вышел на проселочную дорогу с указательным знаком «Нитликомен» — 2 мили. Я хорошо знал это место, находящееся в 10 милях от Альфингема на шоссе Лондон-Альфингем. Значит, я оказался, по крайней мере, в 6 милях от той телефонной будки, возле которой меня стукнули. Наверное, это был единственный заброшенный дом поблизости».